Глава 29. Я взяла Лиама за руку и потянула его к двери. «Куда ты меня ведешь?» — спросил он, но не сопротивлялся. Спокойно шел следом. «Мне нужно успокоиться, и ты мне в этом будешь помогать». «Каким образом?» «Я успокаиваюсь, когда готовлю. Но нужен кто-то, кто будет есть мою стряпню. Поэтому на пару ближайших часов я тебя забираю. Это же ничего? Ты не сильно занят?» «Нет». Понимая, что будет нехорошо, если Райт увидит то, что я держала Лиама за ладонь, я отпустила его руку и, толкнув дверь, вышла в коридор. «Черт!» Я выругалась. «Что случилось?» «Да я просто подумала о том, что истинность – зло. Вот тот парень. Или девушка. Ладно, буду называть его парнем. Он сказал, что мы с ним прожили много жизней, и в каждой были парой. Не истинными, но влюбленными друг в друга. А тут меня связала истинностью с Райтом, и хотим мы с Матсом этого или нет, но должны быть вместе. Допустим, все те слова – ложь, чтобы запудрить мне мозги. Нет никакого перерождения и так далее. Но есть факт того, что я вообще могла встретить парня, которого полюбила бы, и он стал бы моей парой. Вот только стоило бы мне встретить Райта, как истинность нас связала бы, и все. Я бы больше не смогла быть с тем, кого полюбила до этого. А все из-за истинности. Она – зло. Она связывает тех, кто этого не хочет». Я обернулась к Лиаму и увидела, что он шел с полностью каменным выражением лица. Видно, все эти разговоры про любовь – это не его конек. «Ладно, забей», – сказала, выдохнув. Решила не мучить его. Да и, если честно, мне все-таки было немного неловко обсуждать с Лиамом нечто такое, хоть и хотелось выговориться. Из-за угла вышла девушка, и мне пришлось сделать шаг в бок, чтобы ее обойти. Но при этом я заметила, что она улыбнулась Лиаму. Он на нее не обратил внимания, но когда девушка проходила мимо, Лиам сделал вдох носом и уже в следующее мгновение подхватил ее под бедра и своим телом прижал к себе. Это произошло за считанные мгновения. Лиам буквально набросился на девушку, и прежде чем я успела хоть что-то понять, рука Лиама оказалась у нее под платьем. Девушка сразу растерялась и охнула, но уже через несколько секунд еще больше раздвинула ноги. И пока Лиам ее лапал, что-то шептала. Кажется, предлагала пойти в ее комнату, которая находилась совсем неподалеку. Я стояла с широко раскрытыми глазами и сведенными бровями. Не понимала, что происходило и как мне на это реагировать. Отвернуться и уйти? Смотреть на то, как мой отец, пусть ему и было чуть больше 20, вовсю зажимал девчонку, которая уже начинала стонать и выгибаться? Такое себе удовольствие. Это дико странно. Но внезапно Лиам ее отпустил и сделал шаг назад. «Уйди», — сказал он, закрывая глаза ладонью. «Я не против. Тут за углом моя комната». «Уйди», — повторил Лиам. Сделал это так, что девушка сразу убежала. «Что это было?» — спросила, пытаясь выровнять черты лица, но брови все так же ползли вверх. Непривычно видеть Лиама таким. Несдержанным, резким и грубым. «У меня начался гон». «Когда?» «Несколько часов назад». «То есть, когда я тебе звонила, и ты сказал, что занят, ты был с девушкой?» «Черт, извини». «Это не так важно». Лиам потер лицо ладонью, но я видела, что его все еще крыло. «Ну, не знаю. Мне только что показалось, что ты прямо тут, в коридоре, возьмешь эту девушку». «Так, ладно». Подобные разговоры с Лиамом действительно были неловкими, даже странными. Но я знала, что для Альф гон – это очень серьезно, из-за чего сознание мгновенно наполнилось волнением. «Я себя контролирую». «Я бы так не сказала. Иди, займись гоном, иначе будет только хуже». «Все нормально». Лиам пошел вперед. «Пойдем, ты хотела что-то приготовить». Я последовала за ним. Обогнав парня, посмотрела ему в глаза. Уже сейчас он казался привычно спокойным. Но глаза все же были другими. И тело напряженное. Мне это не нравилось. К тому же, когда мы зашли на кухню, там два парня устроили потасовку. Даже схватили ножи. Увидев Лиэма, они начали кричать, бросая в сторону друг друга обвинения. Судя по всему, хотели, чтобы Лиэм, как глава убежища, решил их конфликт, но он этого делать не стал. Одного парня ударил лицом о холодильник, второму выбил пару зубов об стол. Другие парни, которые находились на кухне, в ужасе раскрыли глаза, и кто-то из них прошептал: «Проклятье, у Лиэма гон!» После этих слов они в рассыпную побежали прочь из кухни, как тараканы. Лиэм же спокойно сел за стол. Если слово «спокойно» вообще можно было применить к тому состоянию, в котором он сейчас находился. Я некоторое время стояла неподвижно, но с вновь широко раскрытыми глазами. Смотрела на кровь и выбитые зубы. «Тебе нужно заняться гоном. Сейчас для этого не время. Из-за него я и так сегодня отпустил тебя одну. И что? Я в твоем убежище и никуда выходить не собираюсь. Тут безопасно». Лиэм посмотрел мне в глаза. Долго и пристально. Но было видно, что жажда гона его разрушала. С каждым мгновением все сильнее. Да и как парень, он сейчас выглядел совершенно иначе. «Я все равно не хочу, чтобы ты оставалась одна. Да что со мной может произойти? Будет хуже, если ты ничего не сделаешь. И в итоге начнешь бросаться на девушек. А я почему-то не сомневаюсь в том, что именно так и будет». Я вздрогнула от того, что дверь резко открылась, и, обернувшись, увидела, что на кухню вошел Джек. Взвинченный и будто бы испуганный, он осторожно посмотрел на Лиэма. При этом остановился на приличном расстоянии от него. «Там парни говорят, что у тебя начался гон». Джек посмотрел на меня, и его глаза округлились. «Или нет?» «У Лиэма гон. Меня он не трогает, потому что я истинная Райта», — солгала, догадавшись, что Джек усомнился в гоне Лиэма из-за того, что он не трогал девушку, находящуюся рядом с ним, то есть меня. «Тогда почему ты тут?» — спросил Джек у Лиэма. «Слушай, я не хочу, чтобы было как год назад». «Что тогда было?» — спросила, настороженно разомкнув губы. «Во время гона Лиэм становится жутко агрессивным, и пока он не поимеет десяток девок, парни предпочитают прятаться по углам. Боятся, что он им все кости переломает. Вот год назад из-за разборок с одним районом Лиэм отложил гон. Нет, конечно, круто, что он совсем быстро разобрался. Но пиздец тогда был не только нашему району. Мы все тут летали». «Прекращай». Лиэм кинул в сторону Джека уничтожающий взгляд. Тот сразу дернулся, а потом качнул головой. «Нет, не прекращу. Если ты сейчас не пойдешь к девкам, мы все от тебя получим. Придет Лиэм тиран, и все, нам пиздец». Я приподняла брови и посмотрела на парня. Агрессивным он мне не казался. Вернее, он так себя не вел по отношению ко мне. Но кровь и выбитые зубы, сейчас лежащие на полу, явно намекали на то, что Джек все это говорил не просто так. «Я тебе сейчас челюсть выбью. Вот видишь, началось». Джек развел руками в стороны, но под взглядом Лиэма отошел к двери. «Тебе нужно заняться гоном», — повторила. «Иначе усугубишь, и будет только хуже». «Она дело говорит», — сказал Джек, сделав еще один шаг в сторону двери. Лиэм опять посмотрел на него и стиснул зубы. Его крыло. Очень сильно. И теперь это было очень заметно. В таком состоянии отключалось сознание, и Лиэм должен был понимать, что вот-вот и с ним это произойдет. Тогда действительно будет только хуже. «Присматривай за ней», — сказал он Джеку, кивнув в мою сторону. «Если с ней что-нибудь случится, я тебя убью». «Что с ней должно случиться?» — переспросил Джек. «Я не думаю, что у нас в убежище кто-нибудь даже подумает о том, чтобы тронуть истинную Матса Райта». «Я тебя предупредил». «Хорошо, я буду за ней присматривать». Джек приподнял руки, словно в защитном жесте. Лиэм встал со стула и кивнул мне. Я пошла следом за ним. «Я буду у себя в спальне. Если что-то произойдет, я выйду к тебе». «За меня не переживай. Я вообще буду сидеть у себя в комнате. Запасусь едой и даже не буду выходить», — сказала, понимая, что очень сильно не хочу тревожить Альфу во время гона. Мы вышли в холл, и я, посмотрев на Лиама, заметила, что он делал глубокие рваные вдохи носом. Его инстинкты выискивали девушек. «Мне не нравится та ситуация с трансом. Пока я не знаю, кто это, не хочу, чтобы он к тебе приближался». «А Райт? Я хотела спросить у тебя о нем. Ты знаешь его давно. Кем ты его считаешь? Хорошим или плохим человеком?» «Плохим. Но и я далеко не хороший. Не лучше его». Лиам остановился. «После того, что Матс сделал с тобой, я не хочу, чтобы он вообще прикасался к тебе». «Но ты уже сейчас так негативно к нему относишься. Он же твой друг». «А ты моя дочь». Я резко подняла голову, чувствуя, как лишь одна эта фраза заставила меня почувствовать то, что я раньше не испытывала. Это впервые, когда Лиам вот так прямо сказал «ты моя дочь». И эти слова стали для меня чем-то невероятным. Лишь поняв, что я зависла, попыталась себя растормошить, но ничего не успела сказать, Лиам произнес первым. «Будь осторожна и будь хорошей девочкой». Он привычно растрепал мне волосы. Казалось, что таким образом пытался приободрить. «Хорошо!» Я пальцами поправила торчащие пряди. «Буду ждать твоего возвращения и буду вести себя примерно». Я опять спустилась на кухню. Убрала там кровь и взяла немного еды, после чего пошла к себе. Но по пути меня перехватил Джек. «Ты сейчас куда идешь?» «В свою комнату. Буду там сидеть». «А что вообще происходит? Почему Лиам сказал присматривать за тобой? Были инциденты? Какой-то идиот из нашего убежища цеплялся к тебе? Он вообще еще живой?» «Нет». Я пальцами придержала поднос с едой и опустила взгляд, пытаясь понять, что мне следовало ответить. В итоге сказала. «Ко мне цеплялся один человек за пределами убежища и говорил, что приедет сюда за мной». «Ни хрена себе! А он борзый, раз считает, что сюда может прийти чужак». «Можешь не париться, у нас тут безопасно. Но расскажи мне, что это был за человек, чтобы я понимал, что и к чему». Если бы я могла его так просто описать. Говорить, что это была девушка, глупо. И уже сейчас я сама не особо верила в то, что можно было занять чужое тело. Поэтому просто сказала, что ко мне подошел какой-то парень, лица которого я не видела, так как голова была закрыта капюшоном. «А поподробнее? Ты можешь не париться, я за тобой присмотрю, но я бы хотел избежать любой опасности. Иначе, чувствую, Лиам мне внутренности вырвет и повесит на них». «Да ну, он не такой». «Ага, конечно». Джек закатил глаза. «Он, видно, очень переживает за тебя. Хотя, учитывая, кто твой истинный, я не понимаю, почему. Так что, ты мне расскажешь больше про этого человека?» «Да там особо и нечего рассказывать». Я пожала плечами, из-за чего чуть не уронила поднос. «Ладно, пошли, проведу тебя к комнате. Давай поднос». Парень забрал его у меня и пошел вперед. Я последовала за ним. Пока мы поднимались на второй этаж, я от Джека узнала, что Лиам уже сейчас был с девушкой. Скоро к нему придет еще несколько. Зачем так много, я не спрашивала. Но парень, судя по всему, уловил в моем взгляде недоумение. Объяснил. «Одна девушка не выдержит». Больше я спрашивать не стала. Вообще не хотела лезть в эту часть жизни Лиама. До сих пор не могла воспринимать ее нормально. Хоть и понимала, что это глупо. Но все же у меня была ревность. Конечно, совершенно не такая, как к парню. Именно как к отцу. Чтобы перевести тему разговора, я решила спросить о том, что меня давно интересовало. А почему в убежище Лиама девушки могут находиться просто так? А у Райта обязательно нужно, чтобы девушка была под каким-нибудь парнем. «Так из-за одного случая». «Какого?» «Спроси у Матса, а то я еще скажу что-то не то, и мне потом влетит». Я попыталась разговорить Джека, но без результата. В итоге он просто провел меня к комнате и, отдав поднос, повторил, что опасаться нечего. Но на всякий случай он выставит на этаже нескольких крепких ребят. Я зашла в спальню и поставила поднос на подоконник, после чего упала на кровать. Мне было о чем подумать, но от мыслей уже трещала голова. Я потянулась и достала из кармана телефон. Зашла в сеть, полистала некоторые статьи. Потом обняла подушку и посмотрела в окно. Уже начинало темнеть. Понимая, что ночью я точно не засну, подумала, что, может, стоит попытаться сейчас отдохнуть. Но вместо этого опять зашла в сеть и просмотрела несколько роликов о самозащите. Перевернувшись на живот, я валялась на кровати и листала это видео, но, учуяв нечто странное, подняла голову. Я уловила запах Райта. Даже будучи еле уловимым, он взбудоражил. Заставил по коже пронестись острому покалыванию. И с каждой прошедшей секундой оно становилось сильнее. Превращалось в тягучие мурашки, собирающиеся внизу живота. А вот они уже угольками обжигали. Прошло еще несколько минут, и дверь открылась. После чего в мою спальню зашел Мац. «Уйди!» Я враждебно посмотрела на него, стараясь не обращать внимания на то, что запах Райта тут же заполнил комнату и пропитал меня, заставил покалывание усилиться и превратиться в дрожь. Мац сделал глубокий вдох носом, и его глаза стали более черными. «Ты уже подумала?» — спросил он, захлопывая дверь. На это я посмотрела с настороженностью. «Над чем?» «Над тем, чтобы быть вместе».